Мин склонил голову. Губы его тихонько дрожали. Я... Это не моя вина, я только... Бормотал Мин, но вы привлекаете к себе других мужчин. Да никогда! Я пытаюсь в вас разобраться, Мин. Серая хитрость покинул свое кресло и положил руку академику на плечо. Ну так, если это не порок, то как бы вы определили это ваше качество? Любовь? Да, любовь, — ответил академик дрожащим голосом. Да разве любить — это преступление? Быть может, это любовь безоговорочная, не требующая ничего взамен, верно? Да, так оно и есть. Глаза Мина болезненно расширились. Взгляд ушел в никуда. И ради такой вот любви вы пошли бы на что угодно. На что угодно, — подтвердил Мин. Спасибо, Мин. Это все. Закончил серая хитрость. Мин, так и не придя в себя, кивнул седой головой. Ци смотрел на своего учителя, сломленного горем, и сожалел, что выбрал его в свидетели. А вот лицо серой хитрости было исполнено живейшего внимания. Два стражника уже собирались отправить академика обратно в тюремную больницу, но тут... Серая хитрость заглянула ему в глаза и задал свой последний вопрос. «И напоследок, Мин!» Седой выдержал долгую паузу. «Вы влюблены в Ци?» Мин замотал головой, словно не понимая вопроса, а потом повернул к Ци исполненный печали взгляд. «Вы любите Ци?» «Да», — ответил он. Оставалось лишь с горечью признать, что противник воспользовался этой подлой стратегией успешно. Не найдя лучших аргументов, не имея что возразить по существу, он, раздув отвращение, вызванное к свидетелю, его гомосексуальными пристрастиями, поставил под сомнение саму правдивость его показаний тем, что вырвал у Мина публичное признание в любви к подозреваемому. Вздохнув поглубже, Ци решил взять свое на допросе Сюя, но серая хитрость воспротивился этой идее столь эмоционально, будто под угрозу была поставлена его собственная жизнь. «Ваше Величество!» — вскричал он. «Обвиняемый в грош не ставит вашу проницательность. Ведь очевидно, что признание Мина уже показало, чего стоят те способы, с помощью которых пытается спасти свою подлую жизнь этот изменник и убийца. Прорицатель уже заверил, что собственными глазами видел, как Ци убил стражника и с вашего разрешения покинул зал слушаний. Ци на собственной коже ощутил все таланты серой хитрости, таланты подлеца. Вместо того, чтобы апеллировать к рассудку императора, седовласый играл на его гордости и отвлекал от мыслей о деле. Получалось так, что толкователь трупов насмехался над сыном неба. И хотя нехитрая игра самого седовласого была, по мнению Ци, шита белыми нитками и, очевидно, любому, Ниндзун действительно отказался выслушать его возражение. Ци упал духом, но сдаваться не собирался. Тогда юноша снова отважился подать голос. «Я попросил бы разрешения опросить людей, обнаруживших труп стражника». Ниндзун обсудил это предложение с ближайшими советниками. Никого специально призывать не надо было. Серая хитрость успела уже вызвать двух чистильщиков, вытащивших мертвого Гао из канала. После того, как оба работника назвали себя и указали, из каких семей происходят, Ци спросил: Как я понял, ваша работа состоит в осмотре каналов. Это верно? Так оно и есть, хором ответили они. А в чем именно состоит ваша работа? Я имею в виду, вы бредете вдоль воды время от времени. Каждый день мы патрулируем берега, проверяем чистоту воды в канале, в прудах, притоках. Мы работаем в южной части города. Наша граница — это рыбный рынок, волнорез и стена, — ответил более пожилой. И как долго вы занимаетесь этой работой? Я лет 30, мой товарищ всего с десяток. Отлично. Значит, опыта вам не занимать. Уверен, вы прекрасно справляетесь со своей работой, — посуровил Ци. А теперь скажите, вы могли бы с точностью установить место и обстоятельства обнаружения трупа стража? Я его видел, — вставил слово тот, что помоложе. Он плыл, как дохлая рыба, по одному из боковых каналов совсем рядом с рынком. В южной части города? Да, конечно. Мой напарник все правильно рассказал. А в каком направлении течет вода в каналах и протоках? С юга на север, как и сама река Джейшуй. Итак, исходя из опыта 30 лет работы, считаете ли вы возможным, чтобы мертвое тело, сброшенное в воду на севере, поплыло против течения и оказалось на юге? Такое невозможно. Есть, конечно, участки спокойной воды, но шлюзы-то всяко не позволили бы такому случиться. Невозможно? — не выдержал сам император. Охранники молча переглядывались. Никак невозможно! — рявкнули мастера. Теперь Ци обратился уже к самому императору. Ваше Величество, всем известно, что Академия Мина находится на самом севере Линь-Аня. Прорицатель Сюй утверждал, что я сбросил стража в ближайший к Академии канал. Так не кажется ли вам важным узнать, почему солгал Сюй? Серая хитрость побледнела от гнева, когда стражники императора приволокли прорицателя к ногам Нинджуна. Пока его тащили по коридору, Сюй всех проклинал. Но удар жезлом заставил его склониться перед императором. Прорицатель взвыл и сплюнул, с дикой яростью глядя на толкователя трупов. Ци был невозмутим. «Можете начинать», — произнес пристав. Ко всеобщему удивлению Ци обратился к серой хитрости. «Теперь ты позабыл, что в ночь перед убийством мы спали в одной комнате. Стало быть, уйти незамеченным, чтобы кого-то убить, я не мог. Но тебе не забыть об обстоятельствах гибели стражника. Они ведь фигурировали в отчете, который позволил тебе занять твой нынешний пост». Серая хитрость насупился, делая вид, что изучает свои материалы. «Я все прекрасно помню», — с вызовом отчеканил он. «И как же это было?» «По-видимому, это записано в твоем отчете». Ци притворился, что сам не помнит ответа. «Спица, прошедшая через ухо до самого мозга», — пробормотал серая хитрость. «Железная спица?» «Да, так и было». «Такая же?» Ци неожиданно потянулся к прорицателю и вытащил из его спутанных волосьев длинную иглу. Члены трибунала замерли. Лицо серой хитрости, утратив обычный цвет, превратилось в гримасу ярости. А когда Ци взмахнул спицей перед лицом бывшего однокашника, тот, обуреваемый гневом, покинул зал слушаний. Толкователь трупов не терял ни мгновения. В присутствии судьи Фэна он обвинил прорицателя Сюя в убийстве старшего стражника Гао. Сюй заинтересовался вознаграждением, которое Гао предлагал за мою поимку. Страж, по-видимому, был человек осторожный, поэтому и не соглашался выдать вознаграждение авансом, требуя, чтобы прорицатель прежде сдал меня ему. Не знаю, решил Сюй, что его обманули, или они повздорили по иному поводу, но в конце концов Сюй убил Гао с целью грабежа, использовав свой привычный способ — металлическую иглу. «Вранья!» — визгливо крикнул Сюй, но тут же получил новый удар. «Ты говоришь вранье?» «А вот свидетели утверждают, что труп обнаружен неподалеку от рыбного рынка. То есть получается, как ни странно, что в нескольких шагах от баркаса, где ты живешь, выпалил Ци. А что касается денег за выкуп, то уверяю, если стражники вашего величества опросят хозяев местных харчевин и тамошних проституток, они подтвердят, что нищий Сюй в дни после убийства сорил деньгами». Раздавленный всеми этими доводами, прорицатель мог только бормотать. Он был теперь похож на собаку, молящую о пощаде. Ниндзун не изменился в лице. Он просто распорядился задержать преступника и прервать заседание до послеполуденного часа. При возобновлении процесса серая хитрость всем своим видом показывал, что раненый тигр, пусть даже атакованный со спины, все еще способен растерзать своих врагов. Фэн с отсутствующим видом сидел рядом с ним. Ци воспринял это выражение как воплощение лицемерия. Когда в зал вошел император, все склонились в поклоне. Все, кроме появившейся за время перерыва женщины, в которой юноша признал лазурный ирис. Получив дозволение говорить, серая хитрость вскочил. «Божественный государь! Тот факт, что мерзостный прорицатель Сюй пытался обмануть наше доверие, вовсе не освобождает Ци от вполне обоснованных подозрений. Как раз наоборот. Одно, но бесспорное обвинение в убийстве делает торжество справедливости еще более неотвратимым». Седовласый прошел несколько шагов и остановился прямо перед Ци. Очевидно, что обвиняемый сплел дьявольский план, намереваясь покончить с жизнью министра Кана, и что он его исполнил в точности, а затем попытался скрыть свое ужасное преступление, имитируя обычное самоубийство. Вот оно, истинное лицо этого юноши, друг извращенцев, беглец от правосудия и подельник-убийц. Ниндзун с выразительностью мумии еле заметно опустил веки. Затем, как то и предписывалось правилами, он предоставил слово для защиты толкователю трупов. «Ваше Величество», — поклонился юноша, «несмотря на все сказанное в моей первой речи, позволю себе еще раз подчеркнуть, что я никогда не стремился на службу Кану, и что именно досточтимый министр повелел мне оказать посильную помощь в расследовании преступлений, предшествовавших его смерти. А теперь я осмелюсь напомнить про обстоятельства, до дыр затертые во всевозможных учебниках по судебному праву, чтобы совершилось преступление, преступнику нужен мотив. И неважно, будет ли то месть, вспышка гнева, ненависть, либо алчность. Однако в отсутствии мотива мы будем столь же беспомощны, как беспомощен ныне я перед ложным обвинением. И вот я спрашиваю, зачем мне нужно было убивать Кана? Все помнят, что в случае успеха расследования Его Величество обещал мне высокий судебный пост. Так скажите же мне, — Ци обернулся к серой хитрости, — станет ли голодный сбивать единственное яблоко в своем саду? Серая хитрость уже взял себя в руки. Лицо его было исполнено такой уверенности, что Ци занервничал. Седовласый взял слово. Прибереги свои глупые словесные игры для студентов и извращенцев. Нас такими выкрутасами не запугаешь. Ты говоришь о мотивах, о мести, вспышке гнева, ненависти либо алчности. Что ж, давай это обсудим, — с вызовом воскликнул Серая Хитрость. Из всего, что ты тут наговорил, истина только одно. Император обещал тебе высокий судебный пост, если ты укажешь автора всех этих преступлений. Серая Хитрость помолчал. И что же? Ты указал это имя? Может быть, я просто что-то прослушал? Седой улыбнулся. Ты говорил о ненависти и мести, не упомянув, что именно эти чувства Кан возбудил в тебе, когда ломал твою волю, угрожая убить твоего любимого учителя. Ты говорил о вспышке гнева, позабыв, как несколько дней назад выглядел ты сам, пронзая ножом тело евнуха. И, наконец, ты рассказал нам об алчности, не упомянув, что самоубийство министра вкупе с его весьма своевременной запиской открывало тебе дорогу к обещанной императором награде. Мне неведомо, что подумали прочие, однако на мой вкус твою горестную притчу о садовнике, сбивающем последнее яблоко, следовало бы заменить другой, о голодном, который так возжаждал мяса, что убил свою единственную корову, вместо того, чтобы довольствоваться молоком, которое она дает. Но раз уж ты вспомнил о судебных трактатах, не вредно было бы напомнить еще об одном условии любого убийства — о возможности. Итак, ответь-ка нам, Ци, где ты находился в ночь гибели министра Кана? Пульс и дыхание Ци словно побежали наперегонки. Непроизвольно он бросил быстрый взгляд туда, где по-прежнему стояла супруга Фена. Юноша не смог от этого удержаться, поскольку в то самое время, когда убивали Кана, он лежал в постели с нею. Без колебаний Ци заявил, что в указанную ночь он совершенно естественным образом спал, и спал один. Но этот ответ не устроил ни Серую Хитрость, ни императора. Толкователь трупов знал, что Седой попробует обыграть его слова в своих целях, поэтому сам попросил слова, дабы перевести общее внимание на нечто совсем иное. В этих доводах столько же здравого смысла, сколько его у слонов, когда они в страхе давят друг друга. Ты берешь столь широко, что с легкостью мог бы обвинить половину сидящих в этом зале. Но разве тебя это смутит, если главное для тебя — добиться своей цели? Тебе не хуже моего известно, что очень многие Кана столько же ненавидели, сколько и боялись, и что здесь легко отыщется с десяток кандидатов в его убийцы с мотивами того же порядка. Но ответь-ка мне на совсем простой вопрос. Толкователь трупов выдержал долгую паузу. Какая идиотская причина заставила бы убийцу выдать себя с головой? Или еще проще, будь я убийцей, зачем бы я первым открыл императору, что самоубийство Кана на самом деле было убийством? Ци довольно улыбнулся, понимая, что высказал решающий аргумент. Император, однако, вздернул левую бровь и посмотрел на юношу с презрением. «Ты мне ничего не открыл», — произнес Ниндзун. «Об убийстве министра мне доложил Серая Хитрость». Ци обомлел, не в силах понять, по какой причине император отказывает ему в первенстве. Это же был фундамент его доказательств. Если его выбьют у Ци из-под ног, уже никто и ничто не спасет его. На его вопрос ответила легкая улыбка, невзначай скользнувшая по губам Фена. Фен вовсе не говорил с императором о его открытиях. Он передал их Серой Хитрости. Перерыв в заседании дал юноше необходимую передышку, чтобы унять ненависть к Фену и Серой Хитрости, которая буквально лишала его рассудка. Императору предстояли непременные вечерние церемонии, поэтому он перенес продолжение суда на утро. В тюремном застенке Ци увидел Фена. Судья ждал, сгорбившись, сидя на единственном табурете посреди камеры. Он сделал караульному знак обождать за железной решеткой, пока он будет говорить со злоумышленником. На полу стояла миска с супом. Толкователь трупов с самого утра не проглотил ни крошки, но есть не хотелось и теперь. Караульный приковал Ци к стене и вышел из камеры. «Держи, ты ведь голодный», — произнес Фен, не поднимая взгляда, и переставил тарелку поближе к ногам юноши. Цепнул миску с такой силой, что суп заляпал торжественное облачение судьи. Фен поспешно вскочил. Смахивая брызги, он смотрел на Ци горестным взглядом, словно отец на срыгнувшего новорожденного. «Ты должен успокоиться», — произнес судья снисходительным голосом. «Я понимаю твое негодование, но мы и теперь можем уладить это дело». Он снова сел перед толкователем трупов, потому что вся эта история зашла слишком далеко. Ци даже не смотрел в его сторону. Как мог он относиться к этому предателю, словно к отцу? Если бы не цепь, он собственными руками задушил бы судью. «Я вижу, ты не хочешь говорить», — продолжал Фен. «На твоем месте я поступал бы точно так же. Да только сейчас не время, чтобы быть идиотом и тешиться гордостью. Ты можешь и дальше молчать, дожидаясь, пока Серая Хитрость не порвет тебя на куски. Или выслушаешь мое предложение и спасешь свою шкуру». Фен велел караульному принести новую миску супа, но Ци взъярился еще пуще. «Жри его сам, мерзкий ублюдок!» «Ага, кажется, языка ты пока не лишился. Ци, выслушай меня ради старика Конфуция. Ты много чего пока не понимаешь. Есть вещи, над которыми ты даже не задумывался. Весь этот судебный процесс затеян не ради тебя. Доверься мне, и я тебя вытащу. Кан мертв. И не все ли равно, был он убит или покончил с собой? Ты просто должен помалкивать. Я опозорю Серую Хитрость и этим спасу тебе жизнь». «Что значит затеян не ради меня? Да разве в тюрьму бросили кого-нибудь другого? Или ребра ломали вовсе не мне? Ты о таком доверии говоришь? Проклятие! Я просто старался, чтобы дело отобрали у тебя и возложили ответственность за расследование на Серую Хитрость. Если бы он действовал по моей указке, все вышло бы намного проще. Однако его зависть оказалась сильнее, и он обвинил тебя. Правда? Так почему же я вам все-таки не верю? Если бы вы и впрямь хотели мне помочь, это можно было сделать в зале слушаний. Что вам стоило объявить, что именно я рассказал об убийстве Кана? Именно так бы я и сделал, если бы от этого была какая-то польза. Но получилось бы, что я говорю то одно, то другое, а это лишило бы меня доверия императора. Сейчас Ниндзун мне доверяет, и нужно, чтобы так оно и продолжалось, если ты хочешь, чтобы я тебя спас. Так же, как спасли моего отца? Не понимаю, что ты имеешь в виду? Лицо Фена переменилось. Вместо ответа Ци вытащил записку, найденную в книге Фена, и бросил к ногам судьи. «Узнаете почерк?» Фэн с удивлением поднял с пола листок. Прочитал, и руки его задрожали. «Где ты откопал это? Ведь я...» Речь его перешла в бормотание. «Вот почему вы запретили моему отцу возвращаться? Чтобы и дальше воровать партии соли. Поэтому вы и с Евнухом разделались. Ведь нежный дельфин обнаружил те же нестыковки», — кричал Ци. Фэн пятился назад, широко распахнув глаза, как будто бы увидел привидение. «Да как ты смеешь, неблагодарный! И это после всего, что я для тебя сделал, ты обманул моего отца! Ты всех нас обманул, а теперь осмеливаешься напомнить о благодарности?» Ци дернул за цепь, силясь освободиться. «Твой отец! Да он бы должен был мне ноги целовать!» — выкрикнул Фэн с искаженным лицом. «Я вытащил его из нищеты! А к тебе относился как к родному сыну! Не пачкай имя моего батюшки, иначе...» Ци снова тряхнул цепями. Железо лязгнуло о стену. «Разве тебе непонятно? Я обучал и воспитывал тебя как приемного сына, ведь у меня никогда не было родного!» В глазах его сверкало безумие. «Я всегда тебя защищал! Я даже позволил тебе уцелеть при взрыве! Почему, как ты думаешь, умерли только они? Я мог бы дождаться твоего возвращения!» Судья протянул дрожащую руку, чтобы погладить юношу по лицу. От последних признаний юношу будто разорвало надвое. «Какого взрыва? Что ты имеешь в виду?» Ци отступил к стене. Точно мир вокруг него стремительно рушился. «Что значит, умерли только они?» Теперь толкователь трупов извивался всем телом, пытаясь дотянуться до Фэна. Фэн стоял совсем рядом, протянув руки, словно желая обнять ученика. Взгляд его подернулся пеленой. «Сын мой!» — всхлипнул он. И тут Ци все же ухитрился схватить судью за край одеяния. Дернув Фэна к себе, он захлестнул его шею цепью и принялся душить. Фэн отчаянно барахтался, не понимая, что происходит. Лицо его стремительно синело. На губах судьи выступила белесая пена. И тут на Ци сзади набросился караульный. Последнее, что услышал юноша, теряя сознание, это как Фэн кашляет и угрожает своему ученику страшнейшими испытаниями.